Снова люди в голом. В таком духе Старостин просвещал меня весь следующий год. Пролетел второй класс, третий, нас приняли в пионеры, начался четвертый. Как-то на перемене Миша отозвал меня в сторону, я с неохотой подошел. К тому времени он стал мне немного надоедать, я не знаю почему. У него появились какие-то новые друзья во дворе, Миша мне о них постоянно рассказывал, и мне было очень скучно. Кроме того, Миша стал общаться с другими одноклассниками. Пытался их просвещать на свой лад, чего делать, конечно, не следовало. Чего звал? Оглянувшись по сторонам, Миша полез во внутренний карман пиджака и извлек оттуда стопку черно-белых фотографий, небольших по размеру, здесь сюда. На первой фотографии я увидел улыбающуюся голую женщину. На следующей еще одну. На других оказались и женщины, и мужчины, тоже совсем голые. Они обнимались, стояли, сидели, лежали в разных позах. У всех были радостные лица. Фотографии не произвели на меня особого впечатления. У нас дома было много толстых альбомов с репродукциями, на которых попадались голые люди, в основном почему-то женщины. И еще в Эрмитаже мне показывали статуи древнегреческих богов, богини и героев, изображенных абсолютно голыми. Я тогда спросил взрослых, почему в Древней Греции все так ходили, и мне объяснили, что в Древней Греции было очень жарко, и одежды не требовалось. Так что Миша в этот раз ничего нового мне не открыл. К тому же люди на его фотографиях показались не очень красивыми. Впрочем, их радостные лица полностью компенсировали в моем представлении этот недостаток. Ну, раз они улыбаются, радуются, значит, думал я, это хорошо. И они все хорошие и добрые люди, и не важно, что голые. Никому ничего плохого ведь они не сделают. Но как тебе? Я пожал плечами. Так себе. Тут прозвенел звонок, Миша сунул фотографии в карман, мы побежали на урок, и я тут же забыл об этих картинках. Дня через три моей маме позвонила наша классная руководительница и сказала, что в классе произошло ЧП, и что маме нужно в ближайший четверг прийти на внеочередное родительское собрание. Мама не на шутку встревожилась. Повесив трубку, она тут же позвала меня. Я в тот момент сидел на кухне и слушал радио. «Андрюша, иди-ка сюда». Я поднялся и зашел в комнату. «Что там у вас в школе произошло?» «Тебе не все равно?» — подумал я. К четвертому году школа мне так надоела, что я старался не думать о ней хотя бы дома. Но ничего не получалось. Едва я переступал порог нашей квартиры, меня тут же с пристрастием допрашивали о том, что было в школе. Я обычно отмалчивался или старался отвечать односложно. «Тебе не все равно?» — спросил я маму. «Не смей дерзить!» — крикнула мама. «Вот папа вернется!» Такой поворот дел меня никак не устраивал. Поэтому я решил пойти на мелкие уступки и всем видом выразил готовность отвечать. «Я спрашиваю, что случилось в школе?» — повторила она сухо. «А я понятия не имел, что ей нужно. Не знаю. Вы опять нахулиганили?» «Нет». «Тогда что случилось? Почему мне звонит Клавдия Васильевна?» «Не знаю». «Ладно», — сказала мама, — «в четверг все сама выясню». Наступил четверг. Я вернулся из школы, пообедал, сделал уроки. Потом я планировал посмотреть мультики по телевизору, но папа усадил меня играть с ним в шахматы. Эту игру я ненавидел. Скоро раздался звонок в дверь. Я открыл. Вошла мама с тяжелыми сумками. «В магазин заскочила», — сказала она и, снимая сапоги, добавила. «Была я на этом родительском собрании. Скажи-ка, Миша Старостин тебе ничего не показывал? Нет? Фотографии какие-нибудь?» «Что за фотографии?» — вмешался папа. И тут я вспомнил. «А вообще-то показывал? Ерунда это!» Воцарилось молчание. Я понял, что мама ждет от меня еще каких-нибудь слов. «О чем вообще речь?» — снова вмешался папа. «Представляешь, Леня, — мама вдруг заговорила очень торопливо и избивчиво, — представляешь, Старостин, хулиган этот, принес в школу, — тут она понизила голос, — порнографию, настоящую, принес и стал показывать ребятам. Дети дома рассказали родителям, и те сразу побежали в школу к Клавдии Васильевне жаловаться. Мама Бори Анисимова заявила, что ее Боря пришел из школы и заявил, что будто Миша показывал ему мужские и женские фотографии. То же самое Саша Гурьев и Антон Скачков, и другие. Все мамы встают и возмущаются, просят принять меры. Меня спрашивают: Верочка, вам Андрюша что-нибудь рассказывал? А я сижу как дура и ничего понять не могу. Начинаю что-то мямлить, говорю, что первый раз слышу. И мне мама тут, Оля Семичастных, заявляет: Старостин всем показывал эти карточки, и Андрею тоже, они ведь друзья, этот Старостин и ваш. Пока она говорила, отец смотрел на меня с интересом и даже, как мне показалось, с некоторым уважением. Потом он остановил маму. — Ладно, Верочка, не заводись. — Ну и гусь у нас вырос. Болтун болтуном, а когда надо, клещами из него ничего не вытянешь. Давай садись, в шахматы доиграем. — Подожди ты с своими шахматами! — не сдавалась мама. — Тут серьезное дело. Пойдем на кухню. Они заперлись на кухне и долго о чем-то спорили. А я включил телевизор и стал смотреть мультики.